Не нужно думать, будто бы Тепра не догадывался, в чем он ей тогда отказал. Такая догадка, то есть догадка, что причины, по которым она требовала от него удаления Иосифа, были только предлогами, только маскировкой, и что это требование она предъявила ему, Петепра, из страха перед самой собой ради своей чести. Говоря между нами, такая догадка мелькнула у него уже и во время известного нам супружеского разговора. Но так как у него не было чести, ее страх значил для него меньше, чем присутствие этого утешительного юноши. Он предпочел его ей, и, не защитив жену от нее самой, сам устроил так, чтобы оба они предпочли друг друга ему, Петепра, и предали его. Он это понимал. Ему было больно, ибо у него было сердце. Но он это понимал, ибо сердце его тяготело к справедливости, хотя, может быть, только удобства ради, и потому что справедливость избавляет от гнева и от честолюбивой мстительности, что она, справедливость, к тому же еще и надежнейшее убежище достоинства, он чувствовал как нельзя лучше. Кажется, этот противный страж чести хочет сообщить ему, что его достоинству угрожает измена, как будто, думал он, достоинство перестает быть достоинством, если ему приходится, страдая от боли, закутывать свою голову, чтобы не видеть измены. Как будто у того, кому изменили, меньше достоинства, чем у изменника. А если и меньше, потому что он сам виноват, потому что он сам вызвал к жизни измену, то на этот случай есть справедливость, чтобы благодаря ей достоинство могло признать свою вину и право других, а тем самым и восстановить себя самое. Итак, тотчас, заранее, чтобы ему не сообщили, дразня его честь, евнух Пете прожелал справедливости. В отличие от чести с ее плоскостью, справедливость есть нечто духовное, и не обладая первой, он должен был обходиться второй. На духовность он всегда надеялся во всем, что касалось этих обоих, которые, как по-видимому, хочет сообщить ему непрошенный доносчик и подстрекатель, нарушили верность вместе. Ведь плоть их, насколько он знал, сковывали мощные узы духа, ибо оба были посвящены и в духе едины. Избыточно утешенная жена, наложница Амуна, невеста его храма, плясавшая перед ним в облегающем узком платье богини, и юноша с венком избранности в волосах, облюбованный Богом мальчик, не тронь меня. Неужели плоть возобладала над ним? Он похолодел от ужаса при этой мысли, ибо плоть, хотя он располагал ею в таком обилии, была его врагом, и, спрашивая при возвращении, все ли в порядке, ничего не случилось, он всякий раз подспудно опасался, что в его отсутствие плоть как-то возобладала над бережно покойной, но ненадежной духовностью, которой держался дом и внесла в него какое-то ужасное расстройство. Но знающий его ужас сопровождался досадой. Зачем ему об этом знать? Неужели его все-таки нельзя было оставить в покое? Если оба посвященных покорились за его спиной плоти и что-то скрывали от него, то как раз в этой скрытности, в этом обмане было еще достаточно бережной любви, за которую он их готов был благодарить. А сердит, и сердит несказанно, был он на этого тщеславного коротышку, на этого надменного человечка чести, пожелавшего навязать ему непрошенное знание и совершить подлое нападение на его покой. «Скоро вы там?» — спросил он. Это относилось к растиральщикам, которых он должен был прогнать, а прогонять не хотел, потому что такая необходимость была вызвана этим гнусным наушником, но удалить их он все-таки должен был. Это были, правда, два непроходимо глупых раба. Они прямо-таки нарочно воспитали в себе глупость, чтобы мера ее поистине поговорочно соответствовала их грубому ремеслу, и они стали и в самом деле глупы, как растиральщики. Но хотя они до сих пор, несомненно, ничего не поняли, и вряд ли поняли бы что-либо впредь, Петепра не мог не уступить молчаливому требованию своего назойливого собеседника и не оставаться с ним с глазу на глаз. Тем больше он на него сердился. «Вы не уйдете, пока не кончите», — сказал он рабам, — и не очень-то торопитесь.